Катарина Мнишек-Левандовска. В замужестве Бамберг. Польша. Происходящая из старинного графского рода, который дал даже одну русскую лжецарицу, Катарина Мнишек после падения Берлинской стены вышла замуж за Эмилиана Бамберга из не менее старинного рода. Изучала византологию в Торунском университете имени Николая Коперника, однако после получения диплома стала работать на текстильной фабрике, где разрабатывали модели платьев. Работала также художником по костюмам и художником-оформителем в театрах. За радиопьесу «Три коротких и один длинный удар» получила премию, что у многих коллег вызвало озлобление, потому что награду они сочли незаслуженной. Другие пьесы для радио «Дождь в 5 часов» и «Балтийское скерцо» они опубликованы варшавским издательством TCHE. В польском издательстве «Филипп Уилсон» вышел ее сборник «Письма из Византии», который сейчас совершенно забыт. Публикуемый нами рассказ взят из этой книги. Умерла в 2005 году. Злые языки говорят, что, умирая, она не знала, что это происходит с ней уже в третий раз. Дипломная работа. Малгожате Постник предстояло написать диплом. Она изучала византологию в Краковском университете. Ее преподаватель и руководитель диплома профессор Александр Напьерковский, прекрасный знаток Византии, поставил перед ней задачу подготовить работу об одной женщине из Царьграда, которая родилась в XIII, а умерла в XIV веке. Для начала он рекомендовал изучить источники. Среди них, в частности, были такие, которые хорошо знакомы узкому кругу специалистов, но неизвестны за его пределами. Пахимер, Панарет, Григора, Луций Марин Сикул, Феодор Метохит, затем Диканш и, наконец, сборник, изданный Минье. Напьерковский посоветовал ей, изучив материал, изложить его в форме исповеди женщины, которой посвящена дипломная работа. Эта исповедь послужит хорошим тренингом для исследования, которое она и предъявит профессору, и за которое получит оценку. И сколь незначительной не казалась это в сущности подготовительная работа, профессор считал, что она будет иметь большое значение для дальнейшей научной деятельности Малгожаты Постник. И не безосновательно, ведь она потребует от студентки овладения материалом. Итак, Малгожата Постник взялась за дело. Ознакомившись с указанными ей источниками, а после этого с основной и дополнительной литературой, она, следуя совету профессора, написала исповедь героини своей дипломной работы. Приводим этот текст полностью. «Я сижу и пишу эти воспоминания в скриптории Царьградского женского монастыря святого Андрея, который недавно полностью обновила моя родственница Феодора и в котором я приняла постриг. Прежде всего, было бы хорошо рассказать, как я получила имя. Так как у моей матери Ирины предыдущая беременность закончилась выкидышем, мои будущие родственники решили предупредить возможное повторение печального исхода, то есть спасти мою жизнь еще до рождения. Они зажгли 12 одинаковых свечей перед иконами апостолов и стали смотреть, чья свеча погаснет последней, другими словами, чья будет гореть дольше других. Дольше всех горела свеча под иконой святого апостола Симона, и в его честь мне дали имя. Так я осталась жива. Из самого раннего детства я запомнила Царьград и Солунь, море, солнце и что кто-то поет. А еще запах рыбы и специй, которые привозили большие суда. Помню и отца, который однажды плакал в своих покоях. Я спросила у матери, почему Андроник, так звали моего отца, плачет, а она задумчиво ответила мне, что это из-за меня. «Ты должна, — сообщила она мне по секрету, — выйти замуж и уехать на чужбину, а патриарх и монахи обвиняют Андроника, что он выдает тебя раньше времени». Объяснение было кратким и взвешенным, но я ничего не поняла и страшно испугалась. Однако ни неизвестного будущего, потому что неизвестного я себе и представить не могла, а лишь того, что покину отцовский дворец, свою мать, Царьград, расстанусь с морем и солнцем. Мне было тогда 8 лет. 5 раз наш посланник, Методит, которого я знала по жизни во дворце, ездил в чужую страну и вел там переговоры. Я узнала об этом позже, об условиях моего замужества. Были тут и непонятные вещи, которые ко мне не имели никакого отношения. Упоминались какие-то заложники, какие-то приграничные территории, какие-то женщины, Анна и Елена, обе королевы. Однажды ночью, как я узнала из рукописи Пахимера, а он был историком и принимал участие во всех тех делах, о которых пишет. Итак, однажды ночью, а точнее 1 февраля, отцу пришлось отправиться в Царьградский монастырь Помакарист для встречи с патриархом, церковными иерархами и монахами. Несмотря на то, что он был императором, ему приходилось оправдываться перед ними в связи с моим предстоящим замужеством. Отец тогда сказал удивительные вещи, смысл которых стал мне ясен лишь много позже. На этот брак я согласился не для своего личного удовольствия. Нам с императрицей больно расставаться с нашей дорогой и слишком юной дочерью. Но мы отдаем ее в руки бесчувственного короля-варвара только потому, что это неизбежно. Окраины нашей империи разорены. Население взято в рабство, и только поэтому я решился выдать свою малолетнюю дочь за этого захватчика. Силой оружия мне не удалось склонить врага заключить мир, да и никакой мир, заключенный с таким королем, не мог бы быть столь полным и долговечным, как мир, скрепленный женитьбой. Патриарх на это сказал: «Этот король незаконно изгнал свою законную жену, чтобы жениться на ребенке, на вашей дочери, которой нет еще 12 лет и которая поэтому пока не может вступать в брак. Мой шаг вовсе не противоречит законам церкви, как думает патриарх», — ответил император. «Законы церкви говорят, что если кто-то снова женится при жизни своей первой жены, такой брак считается незаконным. Разве здесь мы не имеем дела с именно таким случаем? Первая жена этого короля была еще жива, когда он взял себе в жены другую женщину. Следовательно, брак с этой второй женой не может считаться законным, потому что король заключил его при живой жене. Когда первая жена умерла, король стал вдовцом. В соответствии с этим его вторая жена законной считаться не может, а наша дочь может, и это не подлежит сомнению, хотя пока она еще ребенок. Кстати, король пообещал мне, что не прикоснется к ней до тех пор, пока ей не исполнится 12 лет. Ради общего блага приходится приносить в жертву все. Ибо у императора, — закончил свою речь мой отец Андроник, — нет иных родителей, кроме закона, и нет иных детей, кроме своих подданных. Мой отец был красноречив, и он отстоял свой план действий, в результате чего меня собрали в дорогу, в полном блеске и с огромной свитой доставили на северную границу империи и там передали королю, который должен был стать моим мужем. Он казался мне похожим на святого Димитрия, изображенного на фреске в Солуни. У него было оружие и очень красивое украшение на одежде. Выглядел он так, что мог бы быть мне отцом. К моему удивлению, он сошел с коня и опустился передо мной на колени. Он приветствовал меня так, словно я была его повелительницей. Но когда он, все еще стоя на коленях, поднял на меня глаза, их выражение напомнило мне святого Георгия, который занес копье над змеем. Затем нас обвенчал митрополит Макарий. Мы вернулись в Солунь, и там, в присутствии моего отца, моей матери и многочисленных придворных, отпраздновали свадьбу. И той, и другой стороне были преподнесены богатые дары. После этого мы отправились туда, где жил мой муж и король. Там не было ни моря, ни солнца. Мне все время было страшно. Вскоре оказалось, что для страха были все основания. Хотя мать и няньки обещали мне, что еще 3-4 года, до достижения 12 лет, я буду жить, как и раньше, в отдельных покоях. Куда король заходить не будет, все оказалось иначе. Король в первый же вечер пришел в мою постель и овладел мною двумя способами, а я не смогла ему сопротивляться. Мне осталось непонятным, чего же он в сущности хотел, потому что, раскровенив меня, он сразу удалился. Перед уходом он меня поцеловал, и я поняла, что он придет снова. Я боялась, что у меня опять пойдет кровь, и защищалась изо всех сил, но быстро поняла, что лучше отвечать на его желание, потому что после этого он сразу уходит. Одна из придворных дам шепнула мне, что из-за сильного кровотечения я не смогу зачать и родить наследника. Она оказалась права. Когда умерла моя мать, я поехала в Царьград на похороны и решила не возвращаться. Мне был 21 год, я была красива, и в меня безумно влюбился Монферрат де Варье, молодой латининин с широкими рукавами и тонкой шпагой. Но когда дело начало приближаться к развязке, он мне вдруг разонравился. Как раз в это время король, словно чувствуя мое состояние, направил к императорскому двору посольство, потребовавшее моего немедленного возвращения. Я, чтобы не создавать отцу трудностей, повиновалась, но по дороге назад в местечке Сер попыталась бежать в Солунь, переодевшись монашенкой. Однако мой сводный брат Константин заметил это, изорвал монашеское платье и вынудил меня вернуться к королю. Так меня доставили к нему во второй раз. Король был от меня без ума, и я тогда поняла нечто такое, что раньше не пришло бы мне в голову, и что я не узнала бы, не будь моего отъезда и возвращения. Потому-то я об этом и пишу. Я поняла, что только он один может удовлетворить страсть моего женского сердца. Нас изобразили на стенах храма. Его уже старым, с сединой, в бороде, а меня в драгоценных одеждах и с большими серьгами. Художник был греком. Он, как и я, тоже жил на чужбине. Меня он изобразил много лучше, чем короля. Когда король умер, я опять вернулась в Царьград, к солнцу и морю, и ушла в монастырь. На могилу короля я послала драгоценную лампаду из чистого золота и столь же драгоценный покров, совершенный в своей красоте. Когда Малгожата Постник закончила эту предварительную часть дипломной работы, которую не нужно было показывать профессору, она неожиданно поняла нечто чрезвычайно важное. Историю любви она очистила от науки. Поняла и еще нечто гораздо более важное. Сочиняя эту исповедь XIV века, она сочинила свою биографию. Дипломную работу она так никогда и не написала, исповеди оказалось достаточно. Вскоре она вышла замуж.